На новой родине. Из аэропорта Момбасы я направляюсь в отель «Африка Силадж». Правда, я не бронировала номер. Присцилла и Лкетинга должны знать, когда я прибуду. Я нервничаю. А вдруг никто не придет? По приезде в отель мне уже некогда об этом думать. Я оглядываюсь и никого не вижу. Я стою с тяжелой сумкой, напряжение медленно ослабевает, уступая место разочарованию. Но вдруг слышу свое имя и вижу спешащую ко мне Присциллу. Слезы радости наворачиваются на глаза. Мы обнимаемся, и, конечно, я спрашиваю, где Лкетинга. Ее лицо темнеет, она отводит глаза. «Карина, пожалуйста, я не знаю, где он». Она не видела его уже больше 2 месяцев. Люди говорят разные, и она не знает, что из этого правда. Я хочу знать все, но Присцилла считает, что сначала нам нужно отправиться в деревню. Я ставлю тяжелую сумку ей на голову и беру свою ручную кладь. Мы отправляемся. Боже мой, что станет с моими мечтами о большом счастье и любви? Где Лкетинга? Не могу поверить, что он мог обо всем забыть. В деревне встречаю женщину-мусульманку. Присцилла представляет ее как подругу и объясняет, что пока мы втроем поживем у нее, потому что эта женщина больше не хочет возвращаться к мужу. Домик небольшой, но места хватит. Мы пьем чай, однако вопросы, оставшиеся без ответа, не дают мне покоя. Я снова спрашиваю о моем масае. Присцилла неохотно рассказывает, что слышала. Один из его знакомых сказал, что Лкетинга отправился домой. Так как он слишком долго не получал от меня писем, он заболел. «Что?» — восклицаю я. «Я писала по меньшей мере 5 раз». Присцилла выглядит немного удивленной. «На какой адрес?» — спрашивает она. Я показываю ей адрес почтового ящика на северном побережье. Тогда, говорит она, неудивительно, что Лкетинга не получал эти письма. Этот ящик принадлежит всем масаи северного берега, и каждый может взять из него, что хочет. Поскольку Лкетинга не умеет читать, письма, вероятно, от него скрывали. Я с трудом могу поверить в то, что слышу. Я думала, все масаи — друзья, почти братья. Кто мог так поступить? Именно тогда я впервые узнаю о недовольстве среди воинов здесь, на побережье. Когда я уезжала 3 месяца назад, некоторые из мужчин, давно живущие на побережье, подкалывали Лкетингу. Мол, такая молодая и красивая, с кучей денег, уж точно не вернется в Кению за чернокожим парнем, у которого ничего нет. Он, видно, поверил им, потому что не получил писем, заключает Присцилла. Я спрашиваю Присциллу, где его дом. Она точно не знает, но где-то в районе Самбуру. Это около 3 дней пути отсюда. Мне не о чем волноваться. Я ведь уже благополучно прибыла сюда. А она попытается найти кого-нибудь, кто сможет отправиться туда в обозримом будущем и доставить сообщение. Со временем мы узнаем, что происходит. «Поле, Поле», — говорит она, — «ты в Кении. Тебе нужно много времени и терпения. 2 женщины заботятся обо мне, как и ребенке. Мы много разговариваем». Эстер, так зовут мусульманку, рассказывает о своих испытаниях с мужем. «Они предупреждают меня о браке с африканцем. Они неверны и плохо относятся к женщинам. Мой Лкетинга другой, думаю я, и помалкиваю. Проснувшись утром, мы решаем купить кровать. Ночью я не могла сомкнуть глаз. Мы с Присциллой делили узкую кровать, а Эстер спала на 2-й кровати. Поскольку Присцилла дама довольно крупная, для меня практически не осталось места, и мне приходилось держаться за край, чтобы не соскользнуть. Итак, мы едем в Укунду и ходим от одного продавца к другому по 40-градусной жаре. У первого нет 2-спальной кровати, но ее можно изготовить на заказ за 3 дня. У другого мы находим красивую резную кровать примерно за 80 франков. Я хочу купить ее прямо сейчас, но Присцилла возмущенно говорит: «Слишком дорого». Кажется, я ослышалась. За эти деньги великолепная двуспальная кровать ручной работы, но Присцилла непреклонна. «Ну же, Каринна, слишком дорого». Так продолжается полдня, и я, наконец, покупаю кровать за 60 франков. Мастер разбирает ее, и мы тащим все это дело на главную дорогу. Присцилла покупает еще матрас, и после часа ожидания на изнуряющей жаре на пыльной дороге мы на Матату добираемся до отеля, где все выгружаем. И вот мы стоим с разобранной на части кроватью, которая, конечно, весьма тяжелая, так как сделана из массива дерева. Мы беспомощно оглядываемся по сторонам. В это время с пляжа спускаются трое масаи. Присцилла договаривается с ними, и слегка застенчивые воины тут же помогают нам отвезти мою новую двуспальную кровать в деревню. Я стараюсь не смеяться, потому что все это выглядит очень забавно. Когда мы, наконец, добираемся до дома, я хочу немедленно приступить к сборке. Но мне не позволяют. Каждый масаи хочет сделать это за меня. Уже шестеро мужчин возятся с моей кроватью. Поздно вечером мы все в изнеможении сидим на моем новом ложе. Для помощников заварим чай, и все снова говорят на масайском языке, которого я не понимаю. Воины по очереди смотрят на меня, и время от времени я слышу имя Лкетинги. Примерно через час все расходятся, и мы, женщины, собираемся спать. Это значит, что нужно немедленно помыться за хижиной. Сейчас это сделать очень удобно, потому что там кромешная тьма, и нас точно никто не заметит. В туалет тоже придется идти за хижину, потому что по куриной доске в такой темноте уже не забраться. Изможденная, я в новой постели погружаюсь в чудесный сон. На этот раз Присцилла мне не мешает. Кровать достаточно широкая. Однако места в хижине почти не осталось, так что если вдруг появляются гости, всем приходится сидеть на краю кровати. Дни летят, Присцилла и Эстер балуют меня. Одна готовит, другая носит воду и даже стирает одежду. Когда я протестую, они говорят, что на улице слишком жарко для того, чтобы я могла работать. Так что большую часть времени я провожу на пляже, все еще ожидая знака от Лкетинги. По вечерам к нам часто приходят воины-масаи, мы играем в карты или пытаемся рассказывать истории. Со временем я замечаю, что то один, то другой проявляют ко мне интерес, но мне не хочется даже думать об этом, потому что мне нужен только один мужчина. Никто из них не был так прекрасен и строен, как мой полубог, ради которого я пожертвовала всем. Воины замечают мою незаинтересованность, я узнаю про новые слухи о Лкетинге. Видимо, все знают, что я все еще жду его. Когда я в очередной раз вежливо, но твердо отклоняю предложение масаи о дружбе, то есть о любовной связи, он говорит: «Зачем ты ждешь этого масаи? Все знают, что с деньгами, которые ты ему дала на паспорт, он ездил в Малинде в Атаму и спустил их там с африканскими девушками». Затем он встает и говорит, что мне следует еще раз подумать о его предложении. Я прошу, чтобы он больше не появлялся. Тем не менее, чувствую, что меня бросили и предали. А что, если это правда? В голове крутится множество мыслей, и единственное, в чем я уверена в конце дня, так это в том, что не хочу верить в услышанное. Я могла бы поехать в Момбасу к индейцу, но у меня почему-то не хватает на это духу. Чувствую, что не вынесу позора. Каждый день я встречаю воинов на пляже, и историям нет конца. Один даже рассказал, что Лкетинга сошел с ума, и его силой везли домой. Там он якобы женился на молодой девушке и больше не приезжает в Момбасу. Если мне нужно утешение, то рассказчик всегда к моим услугам. Боже мой, когда они оставят меня в покое? Я начинаю чувствовать себя ланью среди львов. Все хотят меня съесть. По вечерам я рассказываю Присцилле о последних слухах и ухаживаниях. С ее точки зрения это нормально. Я здесь 3 недели одна, без мужчины, а эти люди привыкли считать, что белая женщина никогда не остается одна надолго. Затем Присцилла рассказывает мне о 2 белых женщинах, которые давно живут в Кении и не пропускают ни одного масаи. С одной стороны, я в шоке, а с другой поражена, что здесь есть другие белые женщины, которые даже говорят по-немецки. Я расспрашиваю Присциллу о них. Она указывает на небольшой коттедж в деревне и сообщает: «Этот домик принадлежит Ютте, немке. Она сейчас работает в туристическом лагере где-то в районе Самбуру, но в ближайшие 2-3 недели хочет ненадолго заехать сюда». Меня заинтересовала эта загадочная Ютта. Между тем, ухаживания продолжаются, и от этого мне в самом деле становится нехорошо. Одинокая женщина для них — славная добыча, а Присцилла либо не может, либо не хочет заступиться за меня. Когда я говорю ей об этом, она порой смеется, как ребенок, а я не могу понять, почему.